Глава 15. «Внучка?» — повторил я. «Вы слишком молоды для бабушки, 26-летней девушки!» Собеседница кивнула. «Вы правы, но так уж получилось. Моя дочь Елена сошлась с непорядочным мужчиной, женатым и, естественно, не собиравшимся разводиться. Негодяй соблазнил юную девушку, а когда узнал о ее беременности, шмыгнул в кусты. Дочь мне ничего не рассказывала ни о своем романе, ни о том, что ждет ребенка. Я все узнала, когда скрывать живот стало невозможно. На 6-м месяце аборт уже не сделать. Родилась Нина. Лена категорически отказалась назвать имя ее отца. Она продолжала любить подонка, не хотела доставлять ему неприятности. И вдобавок обладала глупой гордостью, сказала: «Не хочу унижаться, требовать алименты. Сама воспитаю Нину». Отличная позиция, если учесть, что Лене едва исполнилось 19, дочка нигде не работала, училась в институте. Все материальные расходы упали на мои плечи. Не скрою, пришлось тяжело. Мой муж уже скончался, я работала портнихой, доход был невелик. Лена, несмотря на мои протесты, бросила вуз, решила поступить на службу. Но девушку без профессии никуда не брали. В стране началась перестройка, кругом царили хаос и бардак. В конце концов Елена стала продавщицей в коммерческом ларьке. Начала прикладываться к бутылке. Потом попробовала наркотики. Вероника Григорьевна махнула рукой. Лучше не вспоминать. Закончилось все трагично. Дочь умерла от передозировки. Нина осталась круглой сиротой, и я ее удочерила. Не хотела, чтобы в школе, в институте, на работе девочке пришлось пояснять. Кто отец, не знаю. Мать была героинщицей. У Нины в анкете указано: отец умер через месяц после рождения дочери, мать — портниха. Спасибо, одна клиентка помогла. Ее муж занимал высокий пост в милиции, поэтому я получила исправленную метрику ребенка, и удочерение прошло быстро. Гудкова секунду помолчала. В начале 90-х наша жизнь как-то наладилась, но потом случилось несчастье. Мы обитали на Старом Арбате в большой коммуналке, в двух комнатах. Остальные занимала Валентина Ивановна Родина с дочерью Герой, ровесницей Нины. Девочки ходили в один класс. Отношения с Родиной у нас были скорее родственные, чем соседские. Жили коммунной, близко дружили. И вдруг Гера умерла от воспаления легких. Нина тяжело пережила кончину подруги. Сейчас уж не вспомню, сколько лет тогда было несчастной малышке. 8, 9. Нина в тот момент впервые поняла, что дети тоже могут уйти из жизни, и страшно перепугалась. А Валентина Ивановна впала в глубокую депрессию и где-то через год после потери дочери покончила с собой. В Москве уже можно было приватизировать жилье, и мы с Родиной незадолго до беды с Герой это сделали. Собираясь проститься с жизнью, Валя составила завещание в мою пользу. Нам с Ниной досталась вся жилплощадь. Моя девочка прекрасно училась, а когда она поступила в институт, я разменяла квартиру на две отдельные. Нина ведь взрослела, у нее появились приятели, и я решила, что не стоит ей жить вместе с матерью. Да-да, я не называю себя бабушкой Нины, я ее мать. Из ателье мне пришлось уйти. Сил обслуживать клиентов уже не хватало, и дочка стала мне помогать материально, поскольку с первого курса активно снималась. Нина меня обожала. Став женой Сухорукова, она принесла мне связку ключей от этого здания и отдала со словами: «В тебе много нерастраченных сил, вот и руководи отелем. Всем служащим зарплату будет платить мой супруг, а ты просто веди дела и радуйся. На 3-м этаже оборудована квартира. Надеюсь, тебе там понравится». Над интерьером работал один из ведущих английских дизайнеров. Вероника Григорьевна прервала рассказ и выпила свой давно остывший кофе. Обстановка мне не понравилась, но, чтобы не обижать Нину, я изобразила полный восторг. Свою квартиру я сдаю. Гостиница приносит стабильный доход. В деньгах я не нуждаюсь. Все шло прекрасно до вчерашнего вечера. Понимаю, вам трудно вспоминать, но нам надо знать, как вела себя Нина перед тем, как расстаться с жизнью, — сказал я. Гудкова снова сложила руки на коленях. «Все это очень странно. Я жаворонок, просыпаюсь в 5, а в 23 уже очень хочу спать. Нина прекрасно знает о моих привычках. Но, к сожалению, свободное время у нее бывает как раз поздно вечером. Вернее, вечер — это для нее, для меня же 11 часов, глубокая ночь. Но чтобы увидеть Нину, я пила кофе и не ложилась. К сожалению, наши встречи стали редки. Дочка старается посвятить свободные минуты мужу. Старалась. Ох, как тяжело говорить о ней в прошедшем времени. Вчера я Нину не ждала. Она не звонила, не предупреждала о визите. Девочка всегда меня ставила в известность о приезде, боялась разбудить, приехав внезапно. Нина очень внимательна. Была. «Кто впускает припозднившихся гостей, когда вы укладываетесь спать?» — спросил я. Собеседница слабо улыбнулась. «Портье живет в отеле. У нее комнатка на первом этаже. На входной двери снаружи звонок. В 10:30 вечера администратор уходит с поста, но в ее обязанности входит впускать гуляк. Люди у меня живут спокойные, шумных нет. Я обхожусь минимумом прислуги. Я понятия не имела, что вчера ночью Нина заняла 4-й номер. Хозяйка гостиницы встала и двинулась к кухонным шкафчикам. Меня утром разбудил вопль Эльвиры Ёлкиной, которая занимает 5-й номер. Она владелица фитнес-центра в Калуге, приезжает в Москву на всякие выставки и мероприятия. Сегодня собиралась посетить клуб «Прайд», куда из Америки прилетел всемирно известный тренер, чтобы дать серию открытых занятий. «Прайд» расположен в Подмосковье. Эля встала рано и пошла будить Нину. «Будить Нину?» — в недоумении переспросил я. «Ёлкина и ваша дочь были знакомы?» «Думаю, нет», — ответила Гудкова. Эля сказала портье: «Я вошла в 4-й номер, чтобы поднять актрису, и увидела...» Пожилая дама замолчала. — Понятно, — пробормотал я. — А почему вы, узнав о трагедии, обратились к Борису Янкелю? — Не могу вам описать степень своего ужаса, когда я осознала, что произошло, — поежилась хозяйка отеля. Я бросилась к телефону, хотела позвонить в полицию, но тут разум ко мне вернулся. Если Нина умерла, ее уже не спасти. Надо постараться сохранить доброе имя девочки. И нельзя допустить, чтобы пресса мусолила фамилию Сухорукова. «А кто приедет по моему вызову? Парни из местного отделения, которые тут же сообщат о произошедшем газетчикам. Я не хотела распространения информации о самоубийстве, вот и обратилась к Янкелю. Борис Миронович, человек со связями, приехал мигом, но, увы...» На лице Вероники Григорьевны на короткое мгновение появилось выражение неприкрытой злости. Эльвира оказалась мерзким человеком. Не ожидала от нее такого поведения. Ёлкина живет у меня со дня открытия отеля, казалась интеллигентной женщиной, ничего плохого я за ней не замечала. Но сегодня, пока я общалась с Борисом, потом, по его указанию, не входя в 4-й номер, тщательно закрыла его, владелица фитнес-центра позвонила в желтуху и растрепала о самоубийстве известной актрисы. Более того, сделала фото тела несчастной Нины и передала снимки прессе. «Нет, вы представляете?» Гудкова включила чайник и облокотилась на столешницу. «Как назвать женщину, которая поступает подобным образом? Стоит над погибшей и щелкает телефоном?» Я не нашел нужных слов, выдавив из себя «да». «Знаете, почему мерзкая баба так поступила?» — вспыхнула Вероника Григорьевна. Она договорилась с репортерами, что те, рассказывая о несчастье, будут упоминать, что Нину нашла владелица фитнес-центра «Бицепс», то есть решила использовать наше горе для самопиара. «Представляю, какова будет реакция Алексея Игоревича, когда он услышит мой рассказ про Ёлкину. Думаю, от спортзала сей мадам даже мокрого места не останется». «Вы знакомы с Сухоруковым?» — уточнил я. «Конечно», — подтвердила собеседница. — «Чай с ним каждый день не пью, но пару раз в гостях в особняке миллиардера бывало». — «Похоже, супруги любили друг друга», — вздохнул я. — «Да, верно», — подтвердила Гудкова. — «Думаю, сейчас Алексею Игоревичу очень плохо. Простите, голова заболела, хочу прилечь. Запишите номер моего мобильного, и если у вас еще возникнут вопросы, звоните. Постараюсь на них исчерпывающе ответить». «Хотите, я приглашу сюда нашего врача?» — предложил я. «Она очень милая и знающая женщина. Анна померяет вам давление, сделает, если нужно, укол». «Спасибо», — отказалась собеседница. «Мне надо побыть одной». Вероника Григорьевна отвернулась. Я встал, откланялся и покинул мансарду. Макс и Аня были на первом этаже возле стойки ресепшн, за которой находилась заплаканная женщина лет 40. Я посмотрел на Воронова, и тот сразу сказал: «Мы с Аней хотим пообедать. Пойдешь с нами?» «С удовольствием», — кивнул я. Макс обратился к портье. «Подскажите, где поблизости есть хорошее кафе? Чтобы вкусно и не бешено дорого. Мы перекусим, а потом поговорим с вами. Пожалуйста, не покидайте рабочее место». Администратор покраснела и неожиданно повысила голос. «Я плохо себя чувствую. Хочу лечь. Я вовсе не обязана здесь стоять и вас ждать». Аня, округлив глаза, вышла на улицу. Макс, бросив на меня быстрый взгляд, двинулся за ней. Я облокотился на стойку и посмотрел на бейджик, кипящий от негодования дамы. «Добрый день, Таисия. Вы, наверное, хорошо знали Нину Орехову?» «Только на экране до вчерашнего дня ее видела», — всхлипнула служащая. «Там она очаровательная. В жизни не такая оказалась». Я изобразил удивление. «Некрасивая, без грима?» Таисия наклонилась, достала коробочку бумажных салфеток и поставила перед собой. «Внешне симпатичная, правда, слишком сильно накрашена, а вот поведение ее было отвратительным. Вошла вчера поздно вечером, дверью о косяк шандарахнула, ноги о половичок не вытерла, сказала: «Пока вам дозвонишься, посидеешь. Почему сразу не открыли? Вероника Григорьевна спит?» Я смотрю, лицо знакомое, но кого перед собой вижу, сразу не поняла, попросила: «Представьтесь, пожалуйста». Ее аж передернуло. «Вы меня не узнали?» Это гостья произнесла с таким выражением, что меня словно ледяной водой окатило. Я досчитала мысленно до 10, улыбнулась. «Извините, напомните, когда вы в последний раз в отеле останавливались?» Таисия выдернула из упаковки платок и промокнула глаза. «Никак не ожидала, что актриса так поступит». Время было позднее, 10:30 пробило, гости по комнатам разбрелись. Мне тоже пора было к себе, я на первом этаже живу, но всегда перед тем, как покинуть ресепшн, завариваю особый чай, его надо за полчаса до сна пить. Пока я все закрою, дверь запру, до кровати доберусь, как раз время и придет. Я решил для налаживания доверительных отношений похвалить портье. Очень правильно сделали. Сам люблю на ночь глотнуть успокаивающий чай. Только не надо обвинять меня во лжи. Вообще-то вечером, сидя с книгой в любимом кресле, я выпиваю порцию коньяка. Но ведь благородный напиток делают из винограда. И Камю, Хеннесси, Мартель, Отар всегда действуют на меня успокаивающе. Значит, я не слишком соврал, говоря про расслабляющее питье. Администратор показала пальцем влево. «Тут вчера стояла моя кружечка с изображением кошки. Вы любите кисок?» «Обожаю», — не задумываясь, заявил я. «Лучше котиков никого нет». Таисия оперлась руками о панель стойки. «Лена, моя лучшая подруга, сделала мне на день рождения чудесный подарок. Сфоткала свою маркизу, которую я обожаю, считаю и своей кошечкой, а потом перенесла снимок на чашку. Увидев презент, я чуть не умерла от восторга. Вы меня понимаете?» «Конечно!» — закивал я. «Что может быть лучше чашки с портретом любимой киски?» Тая всхлипнула. «Так вот, не успела я гостье задать вопрос про то, когда она у нас в последний раз жила, как девушка схватила подарок Леночке, бросила его на пол и заорала: «Сейчас расскажу Веронике Григорьевне, как в ее гостинице вип-гостей встречают. Я великая актриса Нина Орехова, а не какая-нибудь командировочная из Мухосранска». Тая зашмыгала носом. «Тут-то я сообразила, кого в отель черт принес, и перепугалась до трясучки. А звезда как завизжит! Чего глаза вылупила? Встала и пошла за веником!» Я метнулась в кладовку. Она в конце коридора, но от страха забыла, какую дверь открывать, влетела в бельевую. Потом опомнилась. Минут 5-7 совок и метлу искала. Бегу назад, вся спина мокрая. Ну, думаю, сейчас актриса меня растопчет. Но Орехова, сияя улыбкой, стала такой, как на телеэкране. Сказала: «Простите, я куплю вам новую чашку. У меня был очень трудный день, нервы сдали. Я дочь Вероники Григорьевны. Мама уже, наверное, спит. Поэтому дайте ключ от 4-го номера, он пустой». «А кто сейчас в 5-м?» Я вообще растерялась. Орехова, дочь Гудковой, понятия об их родстве не имела. Пробормотала. Там Эльвира Ёлкина, владелица фитнес-центра. Актриса взяла ключ и пошла наверх. Вот какая встреча получилась. Таисия перегнулась через стойку. «Знаете, что мне покоя не дает? Очень я расстроилась из-за своей кружечки, заплакала и сгоряча пожелала Ореховой спину, чтобы у тебя, сволочь, руки отсохли, чтоб ты ими больше никогда ничего взять не смогла. Не вслух сказала, мысленно, но с большим чувством. А утром услышала крик со второго этажа, пошла наверх». Администратор прижала ладони к щекам. «Смотрю, в коридоре Эльвира вопит. Повесилась, удавилась». «Ужас! Не могу перестать думать о своих проклятиях. Вдруг это я Нину сглазила?» «Нет, нет», — заговорил я. «Орехова задумала покончить с собой. Вы тут совершенно ни при чем. Перед тем, как лишить себя жизни, человек, как правило, нервничает. Актриса — не исключение. Она разбила вашу чашку не из-за дурного воспитания, а от сильных переживаний. Вы тоже были на пике эмоций, поэтому разозлились. Даже такого доброго человека, как вы, можно довести до ручки». «Это верно», — прошептала Таисия. «Значит, Орехову вы ранее в гостинице не видели?» — продолжил я беседу. «Никогда», — подтвердила Таисия и расплакалась. Я, как умел, утешил администратора, задал ей еще пару вопросов о постояльцах и ушел.